Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свою работу. В студии ведущая Валентина Ефремова. Я представляю вам, уважаемые слушатели, нашего гостя, врача-нарколога, руководителя Центра реабилитации наркозависимых «Подвижник» в городе Полевском Вячеслава Владимировича Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся уже не первый раз. Разговор наш касается темы христианской антропологии с точки зрения православного врача. Но вот прежде чем мы перейдем к нашей теме, к теме нашего разговора сегодня, я думаю, что есть смысл все-таки сказать, православная обитель, подвижник, которая занимается лечением, реабилитацией наркозависимых, недавно отметила трехлетие свое, то есть уже есть какие-то итоги, были гости на этом юбилее. То есть вот что-то, какие-то позитивные изменения происходят в последнее время в вашем центре? Что-то меняется в работе центра? Да, конечно. Вот сейчас, после того, как наш центр отметил свое трехлетие, когда мы имеем право сделать доступной для всех нашу статистику, медицинскую статистику, как принято говорить, сейчас, конечно, многое изменилось. О нас узнали и в официальном здравоохранении, о нас узнали и в правительстве области. И обратили внимание, потому что, конечно, вот такой высокий процент излечиваемости, избавления от наркотической зависимости, это не может не привлечь внимания. Хотя, конечно, есть и определенный скепсис, потому что вот такие дутые цифры, дутые проценты успешных реабилитаций, это было. И за последние 10 лет все пытались именно этим пробить себе дорогу в этот бизнес. Выдавая желаемое за действительное. Да, выдавая желаемое за действительное, когда на наркоманах действительно можно делать очень большие деньги. Да и вообще за последние годы само слово реабилитация было настолько выхолощено, что о нем даже неприлично было говорить уже. Все прекрасно понимали и подспудно все чувствовали, что если кто-то говорит и заявляет о реабилитации, значит, что-то здесь нечисто. Значит, где-то тут есть какой-то меркантильный интерес. Вот. Ну, а когда побывали у нас в центре, вот в частности, недавно совсем у нас побывал главный нарколог области Ружников Юрий Николаевич, и он своими глазами увидел, что у нас происходит, пообщался с нашими реабилитантами. Ну, что он сказал? И он сказал, ну, такую запоминающуюся фразу. В моей, как он сказал, пессимистической профессии я наконец-то увидел свет оптимизма. Да, я надеюсь, что сейчас начнет меняться отношение к реабилитации как таковой, снова появится у нее позитивный подтекст, все поймут, что наркомания – это не безнадежная вещь, и что она вполне излечима, только нужна соответствующая организация и добрая воля, и добрая совесть. Замечательно. То есть все-таки есть надежда, что что-то изменится у нас и появятся, может быть, еще такие дополнительные центры. Но, конечно, наверное, они должны все-таки руководствоваться теми, скажем, установками, теми правилами, которые существуют и в вашей обители. То есть в первую очередь обязательно сотрудничество с церковью. Вот сейчас это и является неким таким, я надеюсь, временным камнем преткновения. У нас есть такая расхожая фраза о том, что церковь отделена от государства. И несмотря на то, что и у государства, и у церкви есть некие общие интересы, которые касаются жизни народа России, найти точки соприкосновения, вернее, найти механизмы, технологии, которые бы мы позволяли осуществлять это взаимодействие, пока не удается. И я надеюсь, что вот такая тяжелая, серьезная проблема, как наркомания, все-таки пробьет эту брешь в стене между церковью и государством. И в конце концов найдется такой механизм, чисто организационный, когда это сотрудничество станет возможным на деле. Вот знаете, у меня такое ощущение, что все-таки в последнее время то ли стали просто меньше говорить о наркомании, и наркоманов стало меньше, то ли просто на самом деле вот все-таки не столь сестра, эта проблема, что ли, она как-то немножко притупилась. Вот, я поясню. В чем проблема, в чем дело? Да, действительно, за последние 2-3 года уровень заболеваемости наркоманией в Екатеринбурге и его окрестностях, вот что характерно, снизился. Хотя в других городах области, в районных центрах, в глубинке и в стране в целом никакого снижения уровня заболеваемости нет. И наоборот, даже... И в России тоже. И в России тоже, я об этом и говорю. Вот. Что это такое и чем это объяснить? Не знают сейчас даже специалисты, ломают себе над этим голову. Вот. Здесь, я так думаю, несколько факторов имели место. Я сейчас не буду их перечислять, чтобы не тратить время. Но главное вот в чем. Главное то, что наркомания развивается всегда волнообразно. И нужно это всегда иметь в виду, что некий спад заболеваемости еще не значит, что мы избавились от проблемы. То есть успокаиваться нельзя. Ни в коем случае. Это всегда затишье перед бурей. И следующая волна, если эту передышку не использовать для того, чтобы передислоцировать как бы свои силы. И настроиться на борьбу. Да, подготовиться к тому, чтобы отражать следующую волну, то следующая волна будет просто ошеломляющей. Прямо как вот на поле боя походит. Совершенно верно. Угу. Мы же битва с вами знаем, такая. Как по Достоевскому. В этом мире дьявол с Богом борется, а место битвы — сердца людей. Угу. Вячеслав Владимирович, я думаю, что мы, наверное, перейдем вот к нашей теме, которую мы с вами ведем уже на протяжении нескольких передач. Разговор наш касается темы «Христианская антропология с точки зрения православного врача». И говорили мы с вами о душе, ум, память, способность мыслить, воображение. Говорили о наших желаниях, о свободной воле. Были такие у нас с вами передачи в прямом эфире. Далее была затронута тема радости и страдания. Земные радости и страдания. И основные этапы жизни человека с точки зрения радости и страдания. Это мы с вами уже обсуждали вот в прошедший, буквально прошедший четверг и в позапрошлый четверг. Но вот сейчас переходим, наверное, к следующей теме, о духовной радости. Да, мы с вами подошли к самому интересному. Вот не случайно мы с вами потратили время в течение нескольких передач. Мы с вами обсуждали вот эту серьезную тему, тему радости и страданий, и насколько они сопряжены в земной жизни человеческой. То есть буквально еще да, с младенчества. С момента рождения. Да, с момента рождения и до самой смерти. И вот мы подошли к этому очень важному и ответственному этапу человеческой жизни – смерти. И с этим мы с вами ушли. Да, закончили разговор. Да, закончили разговор, чтобы начать заново, уже на более оптимистической ноте. Да, действительно, жизнь начинается со смерти. Для каждого христианина это аксиома. Но вот ведь люди, которые живут только физической, материальной жизнью, для них это трагедия. Собственно говоря, для трагедия может быть и для всех. Вы знаете, смерть, да, смерть – это трагедия, это зло безусловное, и она неестественна для человека, как образа Божия. Поэтому даже если человек знает о том, что после смерти жизнь только начинается, само это явление, само это, как вам сказать, сам этот этап человеческой жизни, такое постоянное, вечное напоминание человеку о грехопадении, о его добровольном прекращении вот этого непосредственного благодатного общения с Богом, которое было когда-то в раю. Как вот смотреть на смерть, потому что оно всегда, вот, не знаю, у многих очень вызывает, прям, ну, собственно говоря, у всех нас вызывает. Ну, хорошо, давайте мы вот просто продолжим наш с вами обзор страдания. Да, вот этого состояния радости нашего радости и страдания. Вот когда человек преодолевает вот этот порог смерти, то да, наше тело, оно прекращает свое существование, его хоронят, оно истлевает, и его нет. Вот то тело, которым мы родились, оно... И выросли. Да, выросли, мы его любили, ухаживали за ним, оно нравилось окружающим, мы сами его холили и лелеяли, заботились о нем, может быть, сверх меры, но это тело рано или поздно узнает, что такое гроб и могила. Но это то, что принадлежит материальному миру, и то, что временно. Но ведь мы с вами знаем, что духовная составляющая человека, его душа бессмертная, она не знает, что такое перестать быть. Душа человека не может перестать быть. Хотим мы этого или не хотим, знаем мы об этом или не знаем. Как говорят святые отцы, каждая тварь, однажды появившаяся на свет, обречена на бессмертие. И человек, перейдя вот этот этап своей жизни, этап смерти тела, обнаруживает потрясающие вещи. Он обнаруживает то, что он продолжает жить. Наша душа, давайте повторим, это наш ум, наше желание, наша память, наше воображение, свободная воля, наша совесть, наши чувства, эмоции, переживания, эмоции, способность любить, мыслить, радоваться, страдать. Все, это мы и есть, это наша личность, только без тела. И вот мы оказываемся совершенно в иной реальности. И как только мы переходим вот этот вот этап нашей жизни, вот тут-то как раз и происходят удивительные вещи. Все способности человеческой души раскрываются с такой силой, с такой грандиозностью, благодаря преодолению нашей грубой телесности, когда наша душа способна становится вся в одно мгновение раскрыться и воспринимать духовную реальность такой, какая она есть. Вот сейчас мы говорим, мы ее не воспринимаем, духовную реальность, мы не видим ее, мы не знаем, что такое ангелы. Мы живем земным, да? Да, и что там вообще происходит, что такое духовный мир? Мы можем только, как говорит апостол Павел, гадательно об этом судить. А вот когда мы лицом к лицу с ней сталкиваемся, с этой духовной реальностью, вот тогда она, конечно, оказывает в любом случае ошеломляющее впечатление. Скажите, а вот при жизни можно все-таки пережить, вот, то есть вот в этой жизни вот эти, вот это состояние не блаженства? Не в полной мере. Вот, может быть, вот говорят же люди, которые пережили клиническую смерть, что они испытывали какие-то чувства. Вот и вам рассказывал, в вашей жизни была встреча с человеком. Неоднократно я слышал свидетельства эти. Вот это что? Это только как бы начало вот этого ощущения, этого чувства? Да, это, вы знаете, это некое преддверие. Полноценное переживание загробной жизни начинается тогда, когда происходит расставание души с телом. Без это на 40-й день? Безвозвратное. А, вот просто, момент, да, вот когда человек умер, и произошло безвозвратное, по воле Божьей, разлучение души с телом. Вот тогда человек во всей полноте воспринимает духовную реальность. Вернее, настолько, насколько он способен ее воспринимать. Насколько он взрастил в себе, пока жил на земле, способность воспринимать духовную реальность. И посмотрите, наш ум, о котором мы с вами говорили, он настолько преображается, что человек способен в одно мгновение познать все тайны мироздания сразу. Ведь посмотрите, пока мы жили здесь на земле, мы постепенно, накапливали информацию, пока мы утверждали эту способность что-то узнавать, чисто телесно пока формировался наш мозг для того, чтобы обеспечить потребности нашей души в познании. Мы сначала в школе, потом в институте накапливали жизненный опыт, какую-то информацию собирали. Все это происходило медленно и даже мучительно. А вот когда человек преодолевает порог смерти, наш ум способен воспринять сразу. Как бы вырываясь вот из этого тела материального. Наша познавательная способность, она настолько преображается, становится настолько грандиозной, что человек способен все узнать сразу. Причем самое главное. То есть в этом смысле мы даже как бы вот становимся ближе вот к Богу, вообще близко, да, очень. Конечно, конечно. Потому что вот только Бог, так сказать, един, всемогущий и вездесущий, и все охватывает. И такие свойства нашего ума, как память, например. Вот мы здесь пока живем во времени, мы способны что-то понемножечку, по чуть-чуть восстанавливать в нашей памяти. Иногда хотим вспомнить, не можем, а иногда не хотелось бы вспоминать, а вот лезет в голову и все. Да. И наша память здесь несовершенна. Мы мучаемся, стараемся запомнить, это нам дается с трудом. Что-то совершенно выветривается из нашей памяти, и нам кажется, что этого вообще никогда даже не было. А там, за порогом смерти тела, наша память настолько расцветает, что мы способны видеть нашу жизнь как на ладони, сразу всю, вне времени. Потому что я, забегая вперед, скажу, что мы оказываемся с вами в невременном пространстве. Да, вернее, даже не вне пространства и времени. Чуть попозже я это поясню. Mm-hmm. И тогда человек видит мельчайшие детали своей жизни, он заново их переживает, совершенно по-новому, уже оттуда, с высоты того знания, которое ему открылось. И он способен не просто видеть, а прямо как бы воспринимать это, чуть ли не чувственно, понимаете, всю свою жизнь, каждое слово. Помните, у Спасителя есть такая фраза: «За каждое праздное слово, которое говорят люди, дадут они ответ в день суда». Угу. То есть нам предстоит услышать каждое слово, которое мы сказали. Вот это очень хорошо было бы помнить всем. Действительно. С детства. Так, все-таки и все остальные, да, способности человеческой души точно так же расцветают. И наша способность радоваться и наслаждаться. Только там, и сразу же, как только человек переступает порог смерти, там находится эта радость. Он начинает воспринимать ту самую радость, по которой душа человеческая... Которая так он стремился, это всю жизнь, да, так мы голодали по ней, так страдали в ее отсутствии, угу. так изнемогали без нее. Так опустошали себя в поисках этой радости. И тут она начинает изливаться на нас во всей полноте. Оказывается, она достижима. Да, совершенно верно. Надо понимать, что та радость, для которой Бог создал человека, она не здесь. Во всей полноте, что называется, непосредственно человек будет воспринимать ее только за порогом смерти нашего тела, вот этого грешного, тленного. Да, об этом трудно говорить с людьми, которые никогда об этом ничего не слышали и не имеют опыта духовной жизни. Конечно, очень сложно говорить на эту тему. Всегда рискуешь оказаться непонятым и даже осужденным, как некий сказочник. Но что поделаешь? Такова все-таки реальность. Хотим мы этого или не хотим, но действительно, та радость, для которой человек рожден и создан Богом, она нас ждет только за порогом смерти. Но это не значит, что мы лишены ее здесь, на земле, совершенно. Вот Бог – главный источник все-таки радости. Так вот я хочу сказать, что от чего человек там начинает вдруг получать эту радость, воспринимать ее и радоваться во всей полноте? Да от того же, от чего и в самом начале своей жизни, когда он был еще в утробе матери. От непосредственного контакта со своим родителем. Только там земным, а здесь небесным. Духовный. Когда человек рождается душой в духовную реальность, он способен видеть Бога таким, какой он есть. А это и является для человека причиной и источником, непередаваемой никакими словами радости. Это называется блаженство. Это и есть вечное блаженство. Вечное – это не значит бесконечное во времени. Вечное – это значит, когда времени нет совсем. Когда нет ни времени, ни пространства. Мы вот в эту реальность шагаем. И там начинаем пребывать. Пространство и время только здесь. Наше, конечно. Жизни. Время мы воспринимаем только тело. Мы глазами видим, что солнце встало и село. Мы телом чувствуем, что один раз встало и село, другой да, раз встало и село. Мы дни, часы, так, минуты, месяцы, годы. Все мы это ощущаем, переживаем только телом. Постоянно. Нет тела, нет времени. А это и есть вечность. А это состояние, вот если вдуматься, это состояние, когда мы не в состоянии сами уже что-то изменить. И мы не можем уже, все узнав, все вспомнив и захотев измениться, сделать это. А что вот каждый человек вот в этом состоянии блаженства пребывает? Ведь говорят же, что, так сказать, да нет. Грехи. В том-то и дело. Вот то, что я сейчас описал, насколько смог, это то, как задумал о нас Бог после нашего грехопадения. В этом состоянии мы пребывали изначально. И когда-нибудь мы в одной из передач поговорим об этом. Первозданный человек именно в этом состоянии пребывал здесь, на земле, в теле. И тело не знало механизмов старения и смерти. Я говорю об Адаме. А смерть – это результат греха. И неизбежный итог земной человеческой жизни. Неизбежный. Но каждый христианин знает, что с этим жизнь не заканчивается. Смерть дается нам за грехи, и болезни нам даются по грехам. Да, нашим. Совершенно верно. Так вот, посмотрите, оказывается, смерть – это не конец. Вот это нужно очень хорошо знать. И это составляет самое главное чаяние человеческой жизни, жизни христианина. Но тогда нужно жить, чтобы быть достойным вот этого блаженства, чтобы оно наступило, это блаженство. Разумеется. Видите, как может быть построена наша жизнь? Ведь дело в том, что человек свободен. Свободная воля – это потрясающий, огромный, грандиозный дар Божий, который может стать для человека инструментом достижения им того призвания, которое задумано о нем Богом. Достижение вот этой высочайшей и грандиозной участи загробной, вечного блаженства с Богом, жить с Богом одной жизнью. И без человеческой воли, без свободного самоопределения здесь еще, во времени, достичь этого невозможно. Без свободной воли человека это сделать невозможно. Бог может все, кроме этого. Он не может заставить человека полюбить себя, Бога, так же, как Бог любит человека. Насильно мил не будешь. То есть воля человека должна совпадать, да, или воля Бога должна совпадать с волей человека. Человек должен искать воли Божией, человек должен искать свое призвание здесь. А что с нами происходит, посмотрите, при нашем-то стремлении вот именно к этой радости, мы ведь именно к ней стремимся, душа наша именно по ней тоскует. И именно из-за этого неизбывного стремления она так склонна обманываться и увлекаться всякими подменами, которые здесь встречаются в нашей жизни. И вот когда это происходит с нами здесь, а это происходит со всеми в той или иной степени, то наша способность радоваться и наслаждаться, как и любая другая душевная способность, она может быть либо приумножена во времени, пока мы здесь живем, либо уменьшена, либо утрачена. Все, пока мы живем, либо увеличивается, либо уменьшается, либо приумножается, либо утрачивается. Что нужно, чтобы приумножалось? Быть с Богом здесь, на земле? Да. Человек может еще здесь, на земле, живя, уже испытывать ту самую радость. Да, не в полной мере. И не от непосредственного общения с Богом, а от молитвенного общения с Богом. От таинственного, имеется в виду таинство Церкви, общения с Богом. И тогда человек, однажды пережив эту радость, он ее сразу узнает. Душа сразу узнает свою мать. Знаете, вот как ребенок узнает свою мать и уже больше ни с кем ее не перепутает. Так и человек, он сразу эту радость почует, душа прильнет к ней, и она уже будет именно этой радости искать здесь. И если человек будет сориентирован в области духовной жизни, если человек будет осознанно воцерковляться и выстраивать целенаправленно свои отношения с Богом, то тогда он рано или поздно обнаружит и свое призвание, и обнаружит радость и осмысленность жизни человеческой еще здесь, на земле, своей личной жизни, персональной жизни своей. Он обнаружит, кто он, зачем он. И, как принято говорить, очень многое в жизни христианина происходит как бы само собой, по воле Божьей. Не волшебным образом. В христианстве нет ни волшебства, ни магии. Для того, чтобы воля Божья реализовалась в человеческой жизни еще здесь, на земле, человеку нужно очень много трудиться. «В поте лица будешь проливать хлеб, добывать хлеб свой насущный», — сказал Господь еще Адаму. Вот этот пот лица мы призваны проливать именно в этом направлении, чтобы восстанавливать эти прерванные общения человека с Богом. По латыни это называется «религио». То есть мы призваны вести религиозную жизнь. А если нет, то тогда мы либо уменьшаем свою способность воспринимать радость, либо утрачиваем ее совсем. И вот такой человек тоже умирает. И когда он умирает, он тоже все обнаруживает, он все узнал, его способности к познанию также все раскрылись. И он видит ту радость, для которой он рожден, он видит цель своей жизни. И он бы порадовался бы, но нечем. Способность радоваться, он утратил. Либо в бесконечном метании от одного способа получать удовольствие к другому здесь на земле еще, либо увлекшись, очаровавшись каким-то одним способом, как бывает, например, с наркоманом, получать удовольствие. Он на бесконечном повторении одного и того же утрачивает свою способность радоваться. И мы же видим по этим людям, когда наркоман говорит, что наркотик уже не радует. А в отсутствии наркотика не радует вообще ничего. Или даже не наркоман, а просто человек, что называется, присытившийся жизнью, который позволил себе все, он пустился во все тяжкие, он все удовольствия, мыслимые и немыслимые, он себе позволил. И вот он сидит у разбитого корыта, у своей души, опустошенный по поводу радоваться. И говорит, я уже ничего не хочу, я уже все видел, мне на все наплевать, смысла нет, я хочу умереть. Вот есть, видимо, просто... И что, простите, пожалуйста, и вот надо обязательно сказать, и что же происходит с этим человеком там? Да. И вот там такой человек, бедняга, вынужден, хочет он или не хочет, с такой же силой, с какой он мог бы наслаждаться, в такой же степени, непередаваемо словами, он вынужден мучиться. От невозможности наслаждаться, быть с Богом. От невозможности воспринимать эту радость, от невозможности радоваться. Это напоминает случай, когда, если бы человек, предположим, какое-то длительное время провел бы в абсолютно темной комнате, где нет ни малейшего источника света, какой-то срок длительный, и знал бы, что его когда-то выпустят на свободу, и он будет способен жить на воле и видеть свет. Да. А когда срок наступает, открываются окна и двери, ему говорят, выходи, ты свободен. А он кричит, закройте дверь, мне свет глаза режет. Немедленно закройте дверь, потому что меня это мучает. А если бы он в течение этого срока хотя бы лампадочку затеплил там, или свечечку, или зажигалочку какую-нибудь, приучил бы свои глаза хоть немножко к восприятию света, то для него выход его на свободу не был бы мучительным. Наоборот, это было бы естественное продолжение, радостное открытие. Он бы в радостное объятие этого мира и свободы вышел. Он бы увидел, что такое небо, что такое облака, что такое деревья, трава, и насладился бы этим. Вместо того, чтобы закрывать глаза и мучиться, и говорить, что меня это все мучает. Понимаете? Вот такова судьба. Разные у людей. И святые отцы так и говорят, что источником вечного блаженства, райского блаженства и адских мук является одно и то же. Божественный свет. Для одних это радость, непередаваемая большая радость, а для других мучения. Это страшная мука. Потому что мы свою душу не взрастили для того, чтобы она смогла воспринимать эту радость. Так значит, нам все-таки еще раз нужно идти к Богу, идти в церковь вот, для того, чтобы получить это блаженство вечной жизни, чтобы доступна была нам радость. Но да. Вот уже в церкви вы говорите, что мы получаем какую-то радость, уже находясь, приходя в церковь, приходя в храм Божий. Да, конечно. Если человек имеет хоть маломальский опыт духовной жизни, жизни таинственной, то есть приступания к таинствам церкви, участие в богослужениях церкви, вообще восприятие полноты церковной жизни, ну попробуйте этого человека отлучить от церкви. Ну, что должно с ним произойти, чтобы он вдруг перестал вести эту жизнь? Конечно, нельзя сказать, что такого не случается, но это скорее исключение, чем правило. Вот тут, понимаете, сказать просто так, чтобы человек приходил в церковь и жил церковной жизнью, это значит ничего не сказать. В наш безбожный век вот эти слова, они никого не трогают. До тех пор, пока через человеческий рассудок не проникнуть в более какие-то глубокие слои его личности, его души, он не загорится желанием выцерковляться. Да, вот почему все-таки одни люди идут, скажем, к вере, к Богу, к храму, А другим хоть задолби, что называется. Вот. Валентина Федоровна, это большая загадка была во все времена. Для одних проповедь Христа вызвала горячее желание каяться в своих грехах и следовать за ним, а других его же проповедь ожесточила до смертельной ненависти к Христу. И они его убили. И это происходит в течение 2000 лет на земле. Для одних проповедь Христа вызывает желание жить жизнью христианина и спасать свою душу, а у других это вызывает либо равнодушие, либо скепсис, либо ненависть. Вот в таком мире мы поляризованно мы живем до сих пор. Ну вот вы же, так сказать, вот к этим ребятам, которые находятся в обители, ну, правда, эта тема длительная, большая для разговора. Тем не менее, просто вот в оставшееся время мне хотелось бы задать вопрос. Вы же находите вот к этим, к наркоманам, к наркозависимым людям, к тем, увлекающимся, значит, там, ну, в смысле, к алкоголикам. То есть вы какую-то вот с батюшкой, с Сергеем Рыбчаком, вы находите какую-то лазейку, ну, не лазейку, а какую-то вот дорожку к их душе? Видели, в чем дело? И вот они воцерковляются? Наши ребята нас слушают. Но они, видимо, уже доведены до такого состояния, когда надо что-то делать, да? Конечно. Помните, у Христа есть такие слова. «Имеющий уши слышать, да слышит». Вот очень многие очень долго не могут понять смысл этих слов. Мы все имеем уши. Но уши слышать. Да, и все мы слушаем. И... Ну, не слышим. Но мы почему-то не слышим. Что должно с нами произойти, чтобы мы вдруг начали слышать? Скорбь. Вот те тесные, скорбные обстоятельства жизни, которыми Господь открывает нам наши уши и делает нас способными слышать. И святые отцы говорят, что в последние времена многие будут спасаться скорбями. Именно скорбями. Потому что человека последнего времени, воспринявшего ложный идеал жизни как способность, возможность наслаждаться, жить в комфорте, позволить себе все плоды цивилизации, чем больше, тем лучше, на материальных ценностях и благах строить основания своей жизни и так далее, приобретать материальных благ как можно больше, стяжение. Да. Для такого человека единственной возможностью спастись будет только скорбь. А для человека, одержимого сластолюбием, страстью к наслаждению, а наркоман именно к этому разряду людей и принадлежит, у него, у этого человека, откроются уши только тогда, когда смерть будет дышать ему в лицо. Когда он увидит, что жизнь становится невозможна, что та радость, которой он был одержим, этот способ радости исчез, его нет, он больше эту радость не воспринимает, а в отсутствии этой радости вся жизнь стала в черном цвете, и он хочет умереть все время, и он этого обстоятельства пугается настолько, что он готов на все. Так вот, этот пациент будет слышать. Этот человек услышит. Это именно в том состоянии находится, когда они начинают вот... Именно в этом состоянии человек еще способен, да? Вот, да. Такой вот невоцерковленный, он способен что-то... Ну, понимаете, что у понять, человека, а у человека последнего времени должно все пропасть. Понимаете, вот состояние, когда мы говорим, все пропало. Когда человек начинает употреблять наркотики, начинается пожар человеческой души. Загорелся дом, и мы не в силах его потушить. Понимаете? Мы пытаемся потушить, а получается, что мы еще больше подливаем масла в огонь. Если на начальных стадиях наркомании пытаться человека вразумить, остановить и так далее, мы ведь видим, что это неэффективно, это бесполезно. Наоборот, мы еще больше его ожесточаем. Он вот на этой стадии уходит из дома, крадет последнее, со всеми рвет связи, уходит в наркопритоны. Все ценности, да. Драгоценности. И чем больше мы пытаемся его остановить, тем больше он проваливается в болезнь. А вот когда... Он весь разрушился, когда дом весь сгорел, и осталась одна печка с трубой, видели такие вот пепелища? Вот то же самое остается от наркомана во второй стадии. Когда все сгорело, он не способен радоваться, ничему, ни солнышку, ни небу, ни человеческому слову, ни одному внешнему впечатлению. Наоборот, все вызывает у него отвращение и желание покончить с собой. Все доведено до крайности. Вот тогда, вот с этого момента, как в русской пословице говорится, все начинается от печки, вот с этого момента и начинается строительство новой жизни. И большинство людей, живущих в современную эпоху, к сожалению, часто проходят через это, через вот это пепелище. Это не только при наркомании. Очень многие человеческие судьбы складываются именно таким образом. Вячеслав Владимирович, время наше в эфире подходит к концу. Я думаю, что мы сегодня эту тему достаточно так полно. Я думаю, что еще нет. У нас еще есть что сказать. Да нет, я имею в виду духовная радость. Ну, конечно, есть что сказать. Вот, оставим на потом немножечко, да? Да. Вот. А я хочу напомнить нашим радиослушателям православного канала «Воскресенье», что в студии у нас сегодня был Вячеслав Владимирович Боровских, врач, нарколог и руководитель Центра реабилитации наркозависимых «Подвижник», или как вы еще называете, обители «Подвижник». Обитель, да, «Подвижник». Обители «Подвижник» в городе Полевском. Вячеслав Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Но наша встреча, я хочу сказать нашим радиослушателям, что будет продолжена в следующий раз, в следующий четверг, я надеюсь. Если вы согласны. Я тоже надеюсь. Рад буду снова встретиться. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. И до свидания. Спасибо за внимание.